Лирическое отступление номер два. Про то, что деньги лучше хранить в сберегательной кассе. Тетя Юля подкинула свою малолетнюю дочь старикам и отправилась работать в Африку. А вернувшись из своего сказочного Магриба, как и полагалось в то далекое время, с ворохом подарков и центнером жвачки, почему-то забыла взять Асю обратно. Впрочем, всех это устроило. Бабушка и дедушка навсегда заполучили драгоценную внучку. Внучка получила детство, отрочество и юность, полные любви и свободы. А тетя Юля, во-первых, личную жизнь, не омраченную заботой о подрастающем поколении, а во-вторых, обожание этого самого поколения. То есть безмерную любовь собственной дочери Анастасии. Ведь давно известно, любовь от разлуки только крепнет. Хотя какая уж здесь разлука? Это я приврал, разумеется. Тетя Юля часто забирала Асю на выходные и к тому же проводила с ней летние отпуска. А мне так и вообще стало лучше всех. Я обзавелся постоянным спутником в своих детских играх, а кроме того, надежным и мудрым товарищем. Ася была старше меня на целых полтора года, и в то время казалась куда умнее большинства взрослых. Именно моя двоюродная сестра поведала мне основные тайны устройства бытия, а вовсе не старшее поколение. Когда мне было 5 лет, она сообщила, что детей рожают, а не покупают в магазинах. Я растерялся, но возражать не решился. Когда исполнилось 6, заявила, что Ленин плохой человек. Я принял к сведению и ни разу не усомнился. А 8-летнему объяснила, что такое проститутка, произнеся серьезно и немного снисходительно. Проститутка — это женщина, которая торгует своим телом. Я ровным счетом ничего не понял, но, как всегда, согласился и кивнул. Первые годы жизни нас держали на даче, поближе к народу. Потом, когда Ася поступила в музыкальную школу, пришлось возвращаться в Москву. Дедушка, бабушка и Ася стали жить в большой комнате, а я с мамой и отцом в маленькой. А через год Ася пошла в первый класс. Вот из-за того, что в ее отсутствии мне стало нечем заняться, я и принялся сам себя развлекать. Поначалу мой досуг был тихим и вполне пристойным. Я читал, причем все подряд, начиная с книги о вкусной здоровой пище и кончая монографией, описывающей быт народов Полинезии. Взрослым это нравилось. Потом я увлекся кораблями, такими как крейсер «Варяг» и фрегат «Паллада», и стал лепить их из пластилина в умопомрачительных количествах. Взрослым это нравилось куда меньше, особенно бабушке. В то время она учила нас с Асей играть на гитаре. Мои перемазанные пластилином руки намертво прилипали к грифу. Затем я полюбил огонь. И тот сразу ответил взаимностью. Я бродил по дворам и поджигал все, что попадалось на глаза. От меня разило бедой и дымом пожарищ. Прожженная во всех местах куртка гремела спичечными коробками. Предчувствуя неотвратимое, меня сплавили в детский сад от греха подальше, справедливо полагая, что скоро я запалю квартиру. Но оказалось, что размеренная коллективная жизнь противопоказана юному Прометею. Я немедленно начал болеть, причем делал это от души, видимо, подсознательно не желая возвращаться к казенным творожным запеканкам. Тогда меня оставили дома, предварительно попрятав все спички. Наивные люди. Спичек всегда было полно у деда Яши в письменном столе. Да и кроме них там было много всего интересного. Например, настоящая кобура от настоящего пистолета. Погоны с большой звездой, коробка с орденами и медалями, медицинский пинцет, логарифмическая линейка и прочее по мелочи. Я сам не заметил, как променял свою увлекательную пироманию на созерцание этих сокровищ. Обычно я залезал в стол, когда бабушка после обеда ложилась спать. На эти 2 часа она не просто погружалась в сон, а как бы переносилась в совсем другое место за 100 километров от дома. Разбудить ее днем было делом абсолютно нереальным. Поэтому мне удавалось преспокойно рыться в ящиках в паре шагов от ее кровати, нисколько не боясь быть застигнутым на месте преступления. Время от времени я подходил к шкафу и любовался собой в большое зеркало, по очереди прикладывая к груди дедушкины награды, полученные за ратный подвиг и мирный труд. Видимо, дед Яша обнаружил кое-какие признаки моих визитов. Не говоря никому ни слова, он, неслыханное дело для нашей семьи, просто стал запирать стол на ключ. Не весь, а только центральный ящик. Самый большой и самый интересный. Выяснить, что он прячет ключ под стопкой белья в шкафу, было пустяковым делом. И вот однажды во время очередной ревизии я заметил, что уголок пожелтевшей газеты, которой было выстелено дно ящика, немного отогнулся. И там лежит нечто интересное, розово-фиолетовое. Отвернув газету, я обнаружил, что это деньги. Точнее, пачка денег, правда, каких-то странных. Деньги, которые были в ходу, я знал хорошо. Самая большая была бумажка в 100 рублей. Мне одну такую показывал дядя Вова, папин брат. А на тех, что из дедушкиного стола, на каждой значилось 500 рублей. Трактора нарисованы, заводы. Ага, вот и цифры. 1948. 48-й год. Все понятно. Старые деньги. На них уже и ничего не купишь. Даже пистоны в детском мире. Старые деньги я один раз видел. Мама откуда-то приносила. Только на тех было написано 100 рублей и нарисована царица Екатерина II. Бесполезные картинки. Интересно, зачем они деду Яше? А пачка-то какая толстая. Тяжелая, веревочкой перевязанная. Я аккуратно положил ее на зеленое сукно столешницы. Снова приподнял газету и буквально залез туда с головой. Ничего себе! Все дно огромного ящика было выложено этими пачками. В три слоя. Как-то я раньше не заметил. Вот ведь дедушка странный какой. Зачем ему столько старых денег? Нужно Асе рассказать. Да чего уж там рассказать, нужно Асе показать. Вместе посмеемся. А потом я все на место верну. Не тратя времени даром, я быстро переложил все пачки в огромный бумажный мешок из многослойной коричневой бумаги, который взрослые называли почтовым. Он валялся сложенным в закутке коридора под старыми вещами. Мешок получился почти полным, едва ли не тяжелее меня. Мне составило немало труда волоком перетащить его в нашу комнату. Потом я аккуратно расправил на дне ящика газету, запер стол, а ключ положил на место в шкаф. Стопку простыней и наволочек. Спящая бабушка даже не шелохнулась. Тут и Ася из школы вернулась. Я с гордым видом показал ей стоящий посреди комнаты мешок. Ася, приподнявшись на цыпочки и рассмотрев содержимое, восхищенно покачала головой. К моей большой радости она тоже от души повеселилась над сбрендившим дедушкой. Действительно, как маленький, собрал такую кучу дурацких бумажек и доволен. Ася, как обычно, сразу все здорово организовала. «Будем играть в магазин. Чур, я продавец». И только мы вывалили все пачки из мешка и приступили, как на пороге возникла бабушка. Проснулась. Мы сразу притихли. И хотя баба Люда никогда не применяла по отношению к нам экзекуций, я понял, что, возможно, именно сейчас нам достанется. Особенно мне. «Так, почему вы роетесь в каком-то мусоре?» — строго произнесла бабушка, глядя на гору денег. «Тебе, Ася, только цыпок на руках не хватало!» Она всегда переживала за ее руки. «Еще бы, для гитариста это главное!» «И что у вас за бумажки?» Как всегда, немного раздраженная после сна, брезгливо нахмурившись, спросила баба Люда. «Откуда они вообще взялись?» «Ну все, пропал». Правда, еще оставалась надежда, что бабушка тоже посмеется над чудаком-дедушкой. «Это же старые деньги!» — вдруг весело и спокойно произнесла Ася. «Их Алеше его другая бабушка отдала». «С ума сойти, какая щедрость!» — пробормотала баба Люда, выходя в коридор. «Не нашла ничего лучше, чем детям всякую дрянь подсовывать. Ася, быстро иди обедать! Тебе уже заниматься пора!» «Заниматься — значит на гитаре играть». Пронесло. Вот не зря я Асю всегда мудро считал. Как быстро ей удалось сообразить, что нужно сказать. Теперь даже не обязательно деньги обратно в стол запихивать. Бабушка их видела, не запретила. Значит, разрешила. А дедушке они не нужны. И мы стали играть в эти старые деньги почти каждый день. Придумывали себе разные истории, где по сюжету купюры должны были торчать из всех карманов. А благородные герои сорили ими направо и налево. Нам вести такую разгульную жизнь очень нравилось. И когда Ася собралась на выходные к маме, я запихнул в ее старый клетчатый портфель этих пачек под завязку, чтобы она там не скучала. Как же к маме совсем без денег идти? Бабушка со временем привыкла к нашим играм и больше не ворчала. Только перед приходом родителей с работы я заталкивал ногами мешок к себе под кровать. А то еще выкинуть заставят. С них станется. Однажды мы решили их пересчитать. Пачек было много, купюры все разные. На некоторых... они мне больше всего нравились, были рисунки, Танки, самолеты, поезда. На других только надписи 20, 50, 100, 200, 500 и даже 1000 рублей. Начали с мелких. Все время сбивались и путались. Читали мы хорошо, а считали еще не очень. Дошли до 56 тысяч и бросили. Да и какая разница? Ближе к лету нам незаметно наскучили эти игры. А вскоре и мне пришла пора идти в первый класс. Какое-то время я таскал эти деньги в школу и щедро раздавал пачки одноклассникам. Пусть поиграют. Потом и им надоело. И я совсем забыл про старые деньги. Прошло много времени. Год, а может и два. Была суббота. Я, вернувшись из школы, стоял в ванной и мыл руки перед обедом. И тут в квартире все пришло в движение. Домашние вдруг забегали, заговорили взволнованными голосами, запахло волокордином. На меня при этом никто не обращал никакого внимания. Интересно, а что случилось? Немного погодя показалась мама с печальным лицом. Присев на краешек ванны, она сдавленным голосом сообщила. У дедушки пропали все облигации из запертого стола. Он собирал их всю жизнь. Облигации? Да, точно. Там же на всех бумажках было это слово. А еще другие. Государственный заем, восстановление народного хозяйства. Тоже мне. Нашел, что всю жизнь собирать, радостно объявил я. На них и купить ничего нельзя. Мама вздрогнула, как от удара током. Медленно подняла глаза и шепотом спросила. Где? Оказалось, что на дедушкины старые деньги можно было купить много чего. Правда, не сию минуту, а немного погодя. Это и правда были облигации. Те деньги, которые государство брало взаймы у своих граждан, чтобы потом отдать с лихвой, но почему-то не отдавало десятилетиями. И всегда находились причины, то из-за подготовки к войне, то по причине самой войны, потом из-за последствий войны, а уж в дальнейшем, видимо, по привычке. Но тогда, в начале 70-х, наши отцы-правители, видимо, посчитали, что неудобно всякий раз заявлять о построении развитого социализма и одновременно с этим быть по уши в долгах у собственного населения. И вот впервые в советской истории было решено в скором времени постепенно гасить тиражи облигаций, причем сделать их подобием лотерейных билетов. Некоторые счастливчики могли выиграть до 100 номиналов, если не больше. И про это великое событие было напечатано в газете «Известия» в пятничном номере. Дед Яша наткнулся на эту заметку лишь в субботу и сразу жутко разволновался. Он уже и не верил в такое счастье. Его, ведущего сотрудника Мосэнерго, практически всю жизнь, начиная с 30-х годов, ровно наполовину оклада заставляли приобретать облигации. И попробовал бы он отказаться. Дедушка подошел к шкафу, вынул из-под стопки белья ключ, присел на кресло перед столом, поправил очки, повернул ключ в замке и выдвинул ящик. Он уже 100 лет не смотрел на свои трудовые сбережения. Я почему-то представляю, что прежде чем залезть под газету, он зажмурился в предвкушении прикосновения к приятно хрустящим стопкам. Неизвестно, было ли так на самом деле, но то, что вместо купюр дед Яша нашарил там лишь дерево стола, это уж точно. Как же меня ругали! Чего только мне не говорили. И когда я сразу сознался, и когда вытащили из-под моей кровати изрядно похудевший мешок, и когда пересчитали и выяснили, что осталось не больше половины. И особенно когда, объясняя недостачу, я рассказал, что в течение нескольких месяцев я, как сеятель, щедро разбрасывал пачки по классу в подставленные руки. Самым употребляемым в те дни было слово «идиот». В основном говорили: «Ну что с него взять, с идиота?» То есть с меня. Потом пришла тетя Юля и заявила с порога: «Какой же ты все-таки идиот!» Имея в виду, как ни странно, дедушку. Мне сразу полегчало. Настолько, что вспомнил за обедом про портфель, набитый облигациями, который Ася тогда унесла к маме. «Какой портфель?» На лицо тети Юли стала набегать тень. «Такой красненький и в клеточку». «Да черт бы вас всех побрал!» Она даже со стула поднялась. «Я же только на прошлой неделе посмотрела, там хлам какой-то, макулатура. Взяла и в мусоропровод все выкинула». А вечером я услышал, как отец негромко сказал маме: «Как же можно быть такой идиоткой? Хоть бы посмотрела сначала, что выбрасывает». Я понял, что наконец реабилитирован. Папа и мама еще с неделю занимались тем, что обходили окрестные дома, пытаясь вернуть хоть малую часть. Родители моих одноклассников вели себя по-разному. Некоторые безропотно выносили в коридор пачки, извинялись, сообщали, что и сами собирались вернуть, но как-то не было времени. Другие отдавали, но весело предлагали не стесняться, приносить еще, не забывать золотишко и прочие ценности, мол, все примем. Ну а большинство, отводя глаза, гавкали. «Знать ничего не знаем ни про какие ваши облигации, ни про что другое», и захлопывали дверь перед носом. Вскоре большую комнату стали запирать. Дедушка врезал замок. Он был новый, блестящий, закрывался на два оборота и защелку.